Многофункциональность пустого пространства – главный принцип интерьера китайского дома. Она есть знак органической полноты родового бытия и, следовательно, примата этического начала в жизни, воплощенного в семейно-клановой иерархии. Но эта полнота предстает как совокупность конкретных мест, совокупность подвижная, указывающая на непрерывное самообновление, открытие новых качеств пространства. Оттого же в интерьере китайского дома, как и в китайском саде, отсутствуют какие-либо общие правила его организации. Вещи в доме могут быть поставлены густо или редко, в холод и в жару обстановка не одинакова, в устройстве высокого зала или внутренних комнат существуют особенные потребности, писал в своем трактате по домоводству Вэнь Джэньхэн. Каждый предмет и каждая комната в доме, как и каждое здание в усадьбе, имеют свою индивидуальность, но они только часть стилистически выдержанного разнообразия ритмов и форм. Отсюда другая важная черта китайского интерьера – благородная сдержанность. Домашний быт, как усилие нравственного совершенствования, требовал самоограничения не только в личных запросах, но и в устроении предметной среды. Однако речь идет не о запретительных мерах, а напротив, именно о раскрытии природы вещей. Чтобы явить в себе и через себя полноту бытия, вещь должна ставить предел опыту, выводить в пустоту, сталкивать с вечно отсутствующим. Страница 519. Чтобы достичь этой цели, требовалось в первую очередь крайне бережливо обращаться с пространством интерьера. Например, использовать один и тот же предмет в разных функциях и разных местах комнаты. В 17 столетии Ли Юй заявлял, что секрет устроения дома состоит в умении менять обстановку в нем каждый месяц и каждый день, ибо только если вещи оживляют взор, тогда и сердце оживится. Выполнение повседневных домашних обязанностей было самой наглядной иллюстрацией важности этического начала в быте. Прислуга или младшие члены семьи приносили воду для умывания и выносили кувшины с отходами, растапливали и чистили жаровни, подметали комнаты и двор усадьбы. В крестьянских домах в углу двора обычно имелась уборная, или, точнее сказать, выгребная яма, огороженная с трех сторон. Считалось желательным иметь общую для всех обитавших в доме семей кухню, которая располагалась в одном из боковых строений. Однако в китайских домах не существовало столовой, предназначенной для совместной трапезы всех обитателей. С начала второго тысячелетия на севере появляется такая примечательная деталь интерьера, как отапливаемая лежанка – кан. С тех пор выражение «светлые окна» и «теплый кан» становится в китайской литературе символом домашнего уюта. Поэт XIV века Сунь Джоу Цин, например, утверждал, что счастье – это толстая циновка на теплом кане, чарка доброго вина и красивая жена с детками. Жители юга, включая район нижнего течения Янзы, до сих пор по старинке обогреваются жаровнями и медными грелками. В китайском быте большую роль играло разделение пространства дома на внешнюю или мужскую, и внутреннюю, женскую половины. На практике это означало, что почти вся жизнь женщин и детей в Старом Китае проходила в жилых покоях и на кухне, тогда как мужчины в течение дня находились вне своей семейной комнаты. В крестьянских домах разграничение внутреннего и внешнего пространства часто обозначалось занавеской, закрывавшей вход на кухню. Традиционное нежелание китайцев разрушить потенциал чистого пространства, который соответствует полноте и самодостаточности семейного быта, обусловило отсутствие в домах громоздкой мебели. Страница 520. В древности последняя вообще ограничивалась главным образом невысокими топчанами квадратной или прямоугольной формы, которые служили также столиками и кроватями. Судя по древним книгам и изображениям, любимой позой ученых мужей было сидеть в задумчивости, облокотившись о столик. Такие низкие столики из каменных плит неправильной формы, природные столики, до сих пор можно встретить в китайских парках. В древности пол комнаты застилали циновками, так что при входе полагалось снимать обувь. Сидели обычно на полу, опустившись на колени. Также было принято сидеть и на топчане, а вот сидеть на корточках или вытянув перед собеседником ноги считалось верхом неприличия. Каждому гостю или каждому члену семьи полагалась отдельная циновка. Сидеть вместе на одной циновке могли только люди, равные по положению. Все эти правила этикета, кстати сказать, до сих пор сохраняются у японцев. Со временем топчан преобразился в широкую прямоугольной формы деревянную кровать, скрытую балдахином. В таком виде древний топчан просуществовал в домах Южного Китая вплоть до нынешнего столетия. У кровати обычно ставили прямоугольный столик, который мог использоваться и для еды, и для туалета, и для литературных занятий. Под голову китайцы прежде клали не подушку, а специальный подголовник из твердого материала. Этот подголовник мог иметь форму скамеечки или прямоугольника с округлыми краями, керамического, деревянного или чаще плетеного. В отличие от низкой кровати, прямой наследницы древних топчанов, прочие атрибуты мебели за два тысячелетия истории императорского Китая претерпели разительные перемены. С эпохи раннего средневековья в быт вошли складные сиденья, которые именовались первоначально варварскими, а потом и стулья европейского образца. Впрочем, поначалу сидеть на стуле или в кресле разрешалось лишь главе дома и его жене. Для младших же членов семьи, особенно женщин, полагались табуреты. Появление стула повлекло за собой увеличение высоты стола, который стали называть новым термином «джо». Вошли в употребление кресла, нередко снабжавшиеся подлокотниками. А вслед за новыми стульями и столами взамен низких комодов появились высокие двустворчатые платяные шкафы –